Семеро осужденных на смерть. Народ, отпавший от единого живого Бога, становится в сущности мертвым народом. Душа его, как тень, колеблется в мире, как дуб, отсеченный до самого корня, но еще не срубленный. Нужны землетрясения, потоп, мор или война, чтобы сдуть эту тень, срубить подпиленное дерево, похоронить мертвых. Потому что отпасть от единого живого Бога значит воевать против Него и попереть весь закон Его. Как может трава воевать с косарем? Или горшки с горшечником? Может ли секира тщеславиться перед тем, кто рубит ею? Книга пророка Исаии, 10 глава, 15 стих. Семь народов жило в земле Ханаанской: хиттеи, гергесеи, амореи, хананеи, ферезеи, евеи и евусеи. Все эти народы отпали от Бога, единого и живого, попрали Божий закон, предались идолопоклонству и, что неизбежно, крайней безнравственности. Ни милости, ни наказания Божие не касались сердец их, так как и милость, и наказание Всевышнего приписывали они не Богу, а дьяволу. Их вера была лишь верой в дьявола, их страх был страхом дьявола, и союз их союзом с дьяволом. Каковы были эти народы, когда Иаков оставил Ханаан и переселился в Египет? Таковы были и после 430 лет, когда израильский народ вернулся в Ханаан. Эти народы были сильнее и многочисленнее Израиля. Второзаконие, 7 глава, 1 стих. Но духовно они были уже мертвы. Жители Содома и Гоморры были такими же духовными мертвецами, и Вышняя сила послала на них огонь и пепел, чтобы похоронить их. Такими же были Тир и Сидон, и война их истребила. Такова была и Помпея, за что и погибла под огнем и пеплом. По воле Вседержителя та же судьба должна была постичь и эти семь ханаанских народов. Израильтяне должны были сдунуть их, как пыль, срубить, как подсеченное дерево, и похоронить их, как мертвых. Именно это и приказал Господь сделать Израилю, когда войдет в обетованную землю. Второзаконие, 7 глава, 2 стих. Некоторые протестантские толкователи Святого Откровения не видят в этом Божьего милосердия или говорят, что Моисей заблуждался. «Как это, мол, так, что такое жестокое распоряжение могло изойти от Бога?» – спрашивают они. «Должно быть, Моисей заблуждался?» «Ни то, ни другое. Здесь нет ни жестокости Божьей, ни заблуждения Моисея. Разве не заслужили смерть и вечную смерть люди, сотни лет попиравшие имя своего Создателя и закон его, сотни лет воевавшие против него? Нельзя поднимать вопрос о милости Божьей, пока не будут поняты все страшные богоборческие грехи и пороки этих народов. Да и кто может оспаривать право огородника истреблять в своем огороде захерелые овощи и насаждать здоровые? И кто может до конца проникнуть в глубины Божьего промысла? Несомненно, что, во-первых, своей развращенностью народы эти давно уже заслужили свою погибель. Во-вторых, Господь хотел здесь испытать веру и послушание израильского народа, как некогда испытывал Авраама, приказав принести в жертву единственного сына. В этом испытании израильтяне лишь иногда проявляли веру и послушание Авраама, чаще же не выдерживали испытания, необузданная жадность и похотливость овладевали ими. И они, принимая веру врагов Божьих, вместе с ними восставали против Бога. Поэтому они должны были нести от Бога посылаемые наказания, претерпевать военные поражения и таким образом все отдалять и отдалять исполнение своей миссии. Когда после смерти Моисея во главе войска и всего израильского народа стал Иисус Навин, то народ этот быстро и победоносно пошел вперед, стирая с лица земли эти осужденные на смерть народы. «Не отступай от закона ни направо, ни налево», — сказал ему Господь в самом начале войны. «Пусть не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы тебе тщательно исполнять все, что в ней написано, потому что тогда ты будешь благополучен в путях твоих, и тогда будешь иметь успех. Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, потому что с тобою Господь Бог твой, куда ни пойдешь». Книга Иисуса Навина, 1 глава, с 7 по 9 стих. Этот военачальник был до конца жизни верен и во всем послушен Богу, не погрешив ни в одной заповеди Божьей. Если бы не было порой греха, то есть неисполнения заповедей Божьих, среди воинов его стана, то все эти 7 народов были бы быстрее истреблены и похоронены как мертвые. Но как только в победоносном войске появлялся грех, тотчас же следовало и поражение. Так, например, осады и взятия Иерихона прошли быстро и легко, а первая война с Гаем окончилась бегством и поражением Израиля из-за греха лишь одного человека. Страшная судьба 7 осужденных на смерть народов учит нас, что ни один народ не может жить мирно, греша против Божьего закона. Грех является возбудителем войны, и сколько бы грешный народ не выказывал свое миролюбие, война должна его поразить. Наказывая богоборческий, отпавший от Бога народ, Господь иногда посылает на него и отдаленные народы. Так, для наказания ханаанских язычников были приведены из Египта израильтяне. В наказание европейцам были из далекой Азии посланы Аттила и Чингисхан. В наказание испанцам – сарацины, а балканцам – турки.